«8 месяцев», – тихо ответила она, не поднимая головы. «Это очень хороший результат, Мунин Сюи потратила столько же. Это все особенности твоей магии?» – спросил я, внимательно исследуя ее тело. Я заметил, что энергия яда наполняет ее тело. Конечно, она была слабой, еле заметной, но это заинтересовало меня. А, да, есть еще одно, из-за невероятно сильного элемента яда. Он постепенно отравляет меня, безразлично ответила Вита, подняв голову. Так что если ничего не сделать, то я умру через пару лет, особенно если буду активно культивировать, сказала она, уже более спокойным голосом. Я еще раз осмотрел ее. У нее были ярко-зеленые, можно сказать, кислотные глаза, милое славянское лицо, короткие черные волосы до плеч, с маленькой зеленой прядью на челке. Ее лицо и кожа были очень бледными, почти как снег. Она была стройной, если не сказать худой, с небольшой симпатичной грудью. То, что она сама себя отравляла, это было плохо, но не значит, что эту проблему невозможно решить. «Ты хочешь вернуться к хранителям? У тебя там остался кто-то важный, не ври, я узнаю, если солжешь», — строго сказал я. Осталось немного доводов против того, чтобы взять ее, но то, что из нее можно вылепить своего личного ассасина-убийцу, надо только пробудить нужные элементы, а главного обязанного мне жизнью, это дорогого стоит, да и лишние руки не помешают мне. Нет, я пробыла там не очень долго, но надо мной, из-за того, что я долго подчиняла звезды. Меня держали за прислугу, помощницу, нет, все же за питомца, который делает всю грязную работу за господ, сказала она, печальным голосом, в котором чувствовались нотки гнева. «У меня есть предложение. Если пойдешь со мной, то я сохраню тебе жизнь и помогу тебе с развитием. Твою проблему с самозаражением можно решить», — спокойно сказал я, пристально смотря на нее. «Что?» — удивленно сказала она. Впервые за весь наш разговор ее глаза показали эмоции, они округлились и чуть не выпали из орбит. «Да, конечно, если ты не хочешь, то я могу убить тебя», — сказал я, приподняв руку и указав ей на нее. «Нет, я согласна, что я должна за это буду сделать», — залепетала она, попытавшись встать, упала на колени и уткнулась лбом в пол, словно перед каким-то божеством. «Ты обязана будешь выполнять все мои приказы, без исключения, иначе я убью тебя, также ты обязана быть мне верной, до самой своей смерти», — сказал я, заодно доставая из пространственной браслета духовный контракт. «Каплю твоей крови», — сказал я, протянув ей чернильницу. «Хорошо, а зачем?» — сказала она, поднимаясь и вставая на колени, одним движением порезав палец, он отдала свою кровь. «Извините, если это спрашивать грубо». «Ничего страшного, это для духовного контракта. Я не собираюсь тебе верить на слово», — спокойно сказал я, попутно заполняя его такими жесткими условиями, что ей чуть ли не дышать надо было с моего разрешения. «Вот, подписывай», — сказал я, закончив и протягивая ей контракт и перо. «Слушаюсь», — сказала она, быстро подписав контракт, после чего он сгорел и вошел в мою и ее грудь. «Теперь последний вопрос. До этого ты говорила мне только правду. Если соврешь, то твоей душе будет нанесен непоправимый урон. Ты не просто никогда больше не сможешь стать магом, ты потеряешь свой рассудок», — спокойно сказал я. «Да, все было чистой правдой», — сказала она, не изменившись в лице. «Что же, обмануть духовный контракт невозможно, это уже прямое нарушение законов магии, которые существуют с древних времен». «Хорошо, здесь есть подвал?» — спросил я, осматриваясь в поисках спуска вниз. «Пытать людей в здании, это не очень удобно, для этого есть подвалы». «Да, я покажу», — сказала она, вскочив на ноги и побежав к двери, что была рядом с лестницей наверх. За ней и правда оказался спуск вниз, а внизу был очень просторный подвал. «Отлично, принеси сюда всех, кто валяется в здании без сознания», — сказал я, любуясь прекрасным местом. «Здесь легко можно будет разместить всех 10 оставшихся в живых хранителей и неплохо повеселиться». «Да-да», — слегка дрогнул ее голос, я понимаю, почему она ответила, все же тащить 8 человек, которые не очень-то и легкие, это не простое задание для хрупкой девушки. «Неважно, если на них появятся новые ушибы или ссадины», — сказал я, достав еще пару мотков веревки и отдав их ей. «Свяжи всех, кто еще не связан». «Слушаюсь», — сказала она, кивнув головой. «Простите, возможно, за грубый вопрос, но как мне вас называть?» «Можешь звать меня Асура, но мое настоящее имя Ксин Юн. Я тот, кого помогать искать тебя отправили», — спокойно ответил я, слегка сдвинув маску, показав свое лицо. На ее лице появился шок после моих слов, но быстро встрепенувшись, она побежала наверх. «А, ты неплохо так разошелся», — усмехнулся Асура, впервые подав голос после начала разборок с хранителями. «Это только начало, самое интересное только начинается», — сказал я, доставая из пространственного браслета крюки и прикрепляя их к потолку. Всего было 10 крюков, по числу людей, которые будут на них висеть. «О, да, ты же знаешь, как правильно пытать людей, просто учитывая твое прошлое, я не уверен», — с сомнением спросил Асура, веселым голосом. «Я видел много в фильмах и много про это читал», — сказал я, слегка задумавшись, связывая руки и ноги женщины и мага света, так, чтобы они висели на крюках, подняв руки вверх, открывая все остальное тело для истязаний. «Если что, научимся в процессе, будет определенно весело», — сказал Асура. «Но что ты собираешься делать с той девчушкой? Раз заключил с ней контракт, оставишь?» «Да, почему бы и нет, ее элемент яда особенный, также она показала неплохой талант в развитии», — сказал я, чуть призадумавшись. «Думаю, от нее будет польза, особенно если удастся пробудить вторым элементом тень или проклятие, хотя и дух будет неплох для меня». Глава 96. Пытки. Открыто за 310 лакиков. «Ха-ха-ха, неплохой улов», — усмехнулся Асура. «Будет выполнять за нас грязную работу. Из нее и правда должен выйти неплохой убийца. В ее глазах я увидел стремление к великому искусству». «Да ты только об этом и можешь думать», — ответил я ему, доставая из пространственного браслета раскладной стол, различные ножи, препараты и еще некоторые примочки для пыток. «Я всего лишь скромный художник, которому полотном служат человеческие жизни», — скорчил из себя поэта Асура. «Будут проблемы с пытками, только позови, и я сразу же приду тебе на помощь. Обязательно, дружище», — сухо ответил я ему, раскладывая все инструменты на столе и доставая раскладной стул. «Я вколол снотворное магу света и женщине, мне хотелось оставить их напоследок, так сказать, на десерт». Постепенно Вита приносила остальных, вернее сказать, она приволокла остальных, так как была слишком слаба, чтобы их поднять. «Всех магов среднего уровня я усыпил, а 3 магов начального уровня просто повесил. Они скоро должны были прийти в себя, после чего и начнется веселье. Среди этих 3 магов было 2 молодых парня, лет по 20-25, и 1 девушка, примерно такого же возраста. Она была довольно симпатичной, но не более. Также пока никто не пришел в себя, я снял с них всю одежду, так что 10 магов остались, в чем мать родила, висеть в подвале без сознания. Это...» — послышался голос Виты, стоящий в углу подвала, когда я стал раздевать магов. Она слегка покраснела, но по общей обстановке понимала, к чему все идет. Вскоре проснулся первый парень, маг начального уровня. «Что? Где я?» — начал он дергаться, осматривая все вокруг. «Ты кто такой? Как ты посмел такое сотворить с нами?» — кричал он во все горло. После он заметил Виту, что сжалась в углу, закрыв лицо руками и не собираясь видеть, что сейчас будет происходить. Но также она и не собиралась уходить, хотя я ей не приказывал оставаться. «Ты же Вита, да? Помоги мне, убей этого парня, пока он уснул», — прокричал парень. «Я специально сделал вид, что сплю, сидя на стуле». «А?» — подняла Вита голову и посмотрела сначала на этого мага, потом на меня. «Я не убью его, теперь я служу ему», — уверенно сказала она, снова спрятав лицо. «Гадость, мразь, да как ты посмела нас предать? Обменяла свою никчемную жизнь на нас, вот почему этот тип нас нашел? Подожди, узнают об этом старшие и убьют и тебя, и его, а потом найдут того Ксиньюна и отберут у него зуб дракона», — начал орать, не переставая, маг. Вита же сидела молча, стараясь не обращать на него внимания. «Вита», — подал я голос, решив, что дальше молчать больше не имеет смысла. Как только я заговорил, парень замолчал. «Ты же знаешь, кто это, так, он занимает важное место в роду». «Нет, господин, он такой же, как и я, ученик внешнего круга, отправленный сюда для получения опыта», — спокойно ответила она, подняв на меня глаза. «Ясно, только не называй меня господин. Если не хочешь по имени, то зови лучше учитель», — сказал я, вставая со стула. «Хорошо, учитель», — кивнула она, но больше с ее стороны движений не было. «Какие у вас с ним отношения?» — спросил я Виту. Одна мысль пришла мне в голову. Это обещало быть забавным. Какие могут быть с ней отношения? Она неудачница, что не может нормально контролировать звезды. Да ее природный талант и то, дефектный. Ее внутренний мир просто не может удержать ее энергию яда, и она отравляет ее тело. Ха, да она полная неудачница. Я не знаю, почему ты оставил ее, но раз ты так сделал, значит, ты полный дурак. Начал орать маг как сумасшедший, услышав мои слова. Я же продолжал ждать ответа Виты, осматривая его вполне крепкое тело. У нас. Она слегка замялась, но видя, что я терпеливо жду ее ответа, продолжила. На самом деле, он меня довольно сильно раздражал. Он был тем, кто издевался надо мной еще в России. Что ты несешь, дура? Когда такое было? Начал орать маг, как только услышал ее слова. Ясно, Вита, подойди сюда, сказал я, слегка улыбнувшись. Она неуверенно встала и подошла ко мне, встав рядом напротив мага. Ты же можешь составить звездный путь яда, да? Спросил я, на что в ответ получил кивок. Тогда используй свою магию, чтобы медленно отравлять его. Главное, чтобы он не умер мгновенно, сразу после первого соприкосновения с ядом. Хорошо, сказала Вита, протянув руки и создав на конце пальцев зеленоватую дымку яда, постепенно, немного неуверенно поднося ее к правому боку мага. Все это время этот тип орал и визжал, угрожал и кидался проклятиями, от этого концентрация Виты пару раз чуть не пропала, а заклинание не исчезло. Видя, куда она пытается поднести яд, я слегка опустил ее руку и направил чуть левее, точно напротив паха. От этих моих действий она покраснела и смутилась, но не сопротивлялась, а лишь вплотную приблизила свою руку к его достоинству. На таком небольшом расстоянии, облачко яда легко перекинулось на него и начало разъедать его плоть. Поднялся такой крик боли, что даже мертвый бы проснулся, а от вида его распадающейся плоти, становилось тошно. От него буквально отваливались слои зеленеющих кожи и мяса, а кровь лилась сквозь все щели. Постепенно яд поднимался выше, разъедая его органы. Ноги быстро превратились в кровавое месиво, даже кости разрушались. Он уже перестал орать и лишь опустил голову. Его глаза были пусты, лишены жизни, но он до сих пор был жив. От увиденного Виту вырвало, и она, шатаясь, отошла в свой угол. Мне тоже было плохо от такого зрелища, но закалка после длительных охот помогала мне сохранять самообладание и смотреть за всеми его мучениями. Если бы они не похитили Линь Юнер, то их смерть была бы легкой. От его криков очнулись два оставшихся мага начального уровня и молча уставились на него, не смея произнести ни слова. «Ну, а теперь, пришла ваша очередь, так?» – спросил я, повернувшись к двум оставшимся магам. Они тяжело взглотнули, видя, как остатки плоти мага постепенно превращаются в жижу. Довольно сильная магия, скорее всего, это разложение, сопроводительный эффект, а судя по реакции, она сама о нем не знала. «Неплохо, мне нравится. Вита, они являются кем-то важным?» Снова задал я этот же вопрос. «Нет, они так же, как и я с тем парнем, просто стажеры», сказала она, подняв голову. Когда она увидела, к чему привело действие ее яда, глаза чуть не вылезли из орбит от ужаса, а саму ее стошнило. В отличие от первого парня, эти двое молча смотрели на все происходящее, видно, смирились со своей судьбой. «Ну, что, я расспрошу вас поподробнее», — сказал я, видя их сговорчивость. «Вы знаете какие-нибудь секреты рода, что-нибудь интересное про него? Любая информация сократит ваши мучения». После моих слов, они начали нести все подряд, рассказали о том, что ученики рода делятся на внешних, внутренних и приемников, тех, кто займет место старейшины главы. Также было рассказано еще много всего интересного, но мне это было уже в основном известно, благодаря купленному отчету о хранителях. Так что долго с ними возиться я не стал, и под их крики приступил к пыткам. Сначала я вколол им обезболивающее, не особо сильное, но на первое время боль снимет, после вырвал ногти, поотрывал им ноги и руки, всячески издевался над их телами. Вскоре обезболивающее стало проходить, и боль с огромной силой ударила им в головы. Они вопили от боли, но еще один препарат не давал им впасть в беспамятство, заставляя все чувствовать максимально отчетливо. Я не представляю, что творилось в их головах, но, наверное, они уже никогда не смогут вернуться к нормальной жизни, их психика полностью повреждена. В конце мне надоело играться с их телами, и я вколол им сильный наркотик, от которого обычный человек быстро бы помер, но так как они маги, то получат сначала всю гамму глюков, и только потом их сердца перестанут биться. Осталось 7 магов среднего уровня, среди которых было 3 девушки и 2 парня, маг света и главная женщина-маг, которая была самой последней на очереди. Все время, что я пытал 2 магов начального уровня, Вита сидела в углу и дрожала, мне было даже немного жаль ее. «Эти 7 магов, кто они?» – спросил я Виту. «Скажешь и можешь подняться наверх, тебе не стоит пока видеть все, что здесь будет происходить. Это маги, ученики внешнего круга. Все, кроме той женщины, она ученица внутреннего круга. Она привезла нас сюда и была здесь главной. Именно ей вы позвонили и назначили встречу, учитель», — сказала, слегка дрожащим голосом Вита. Однако, помимо дрожи, ее голос был наполнен почтением и уважением. Это была довольно странная комбинация. «Хорошо, можешь идти», — сказал я, махнув рукой. «Поспи где-нибудь наверху. Когда я закончу, пойдем прикупим тебе одежды, не думаю, что ее у тебя много». «Слушаюсь, учитель, спасибо, учитель», — сказала она, встав из угла, с трудом поклонилась и, шатаясь, пошла наверх, держась за стену. За те полчаса, что продолжались пытки, ее 3 раза рвало, это зрелище для нее еще слишком тяжелое. Разбудив 5 магов, я позадавал им вопросы, но особо ничего они мне сказать нового не смогли. Рассказали, что в роду очень тяжелая ситуация, денег не хватает, да и еще к тому же хабаровский род, их давний соперник, пытается отжать себе как можно больше земель и ресурсов. Много жаловались на то, что монстры в последнее время ведут себя агрессивно и нападают все чаще на земли клана, а также то, что радовались тому, что их отправили искать какого-то сопляка. Однако, никаких особо контактов с другими хранителями в Китае они не имели. Для их пыток я решил попробовать вколоть им другой наркотик, послабее, но зато он усиливает все ощущения. Начал я с парней, во-первых, их было меньше, а во-вторых, для дам была уготована особая программа. Постепенно я вырывал ноготь за ногтем, после перешел на зубы, затем стал отрезать палец за пальцем. Да, особого разнообразия пыток у меня не было, да и фантазия моя была немного не на это заточена. Но я старался сделать все, чтобы на их душах было выгравировано то, что бывает с теми, кто покушается на моих близких, особенно на Лин Юнер. В подвале было полно небольших железных труб, которые также пошли в ход, закрывая все ненужные проходы, как девушкам, так и парням. Их крики отдавались в моих ушах, постепенно заглушая бушующее все это время адское пламя в моей душе, а также заполняя пустоту, оставленную разговором с Лин Юнер и расставанием с ней. Постепенно парни перестали кричать, проверив их пульс, я понял, что их сердца просто остановилось. После этого, я подошел к девушкам вплотную. Они, вися на веревках, прикрепленных к потолку крюком, уже извивались из-за железных труб, оставленных в нужных местах. Я не стал вырывать им ногти, вместо этого я вспорол им их груди. Оттуда вместе с кровью потек и жир, их груди буквально на глазах сдувались, прилипая к телу. Затем я перешел к стандартному вырыванию ногтей, но зубы им я оставил, не хотелось портить их улыбки. Они визжали, орали, рвали себе горло от невыносимой боли, но то, что я использовал, не давало им умереть. Им повезло, у меня не было достаточно времени, чтобы насладиться пытками полностью, всего 1 ночь. Так что, я не использовал лекарства, чтобы поддерживать их в живых, они находили избавление от страданий в смерти. Но я, видя то, что они на пределе, использовал слегка еще раз переделанную проклятую печать, чтобы наносить максимальный урон их душам. Однако, постепенно печать слабела, и ее эффект становился все меньше и меньше. Надо будет закупить себе новых вместе с приманкой, а то у меня все кончилось. Просто произведение искусства, хоть и грубоватое. Вставил свои 5 копеек Асура посреди криков боли. Он явно наслаждался зрелищем. «Не могу с тобой согласиться. Выглядит довольно противно», — брезгливо ответил я. «Однако все они должны понять, что ждет тех, кто разгневал меня. Они совершили большую ошибку, схватив Лин Юнер. Однако, самое интересное еще впереди», — сказал я, посмотрев на мага света и ученицу внутреннего круга. Глава 97. Допрос. «Тогда поспешим ими заняться?» — весело спросил Асура, сгорая от предвкушения. «Не спеши, всему свое время», — сказал я, облокотившись на стул. «За сегодня я сильно устал, надо перевести дух. Осталось самое сладкое и самое сложное, мне не просто надо будет их пытать, а выудить из ученика внутреннего круга всю возможную информацию, не думаю, что она будет такой сговорчивой. А, что здесь происходит?» Первым пришел в себя маг света, он буквально чуть не обезумел от зрелища, что предстало перед ним. Я, сидящий в черном костюме, весь испачканный в крови и прочей гадости. 7 трупов, изуродованных так, что их теперь и узнать трудно, а также одна засохшая к этому времени жижа плоти. Крики и визги к этому моменту уже по большей части прекратились, остались только мучительные стоны, что даже меня раздражали и пытались свести с ума. Если бы не огромное моральное воздействие на оставшихся в живых, давно бы сам прикончил. Все равно они уже ничего не чувствуют, а стон – это реакция на постоянно присутствующий раздражитель, разума в этих игрушках больше нет и никогда больше не появится. Думаю, даже в Парфеноне с трудом их восстановит, но преодолеть все проблемы после этого просто невозможно. А вот и ты, друг мой, очнулся, язвительно заметил я. Как видишь, я рад, что ты привел меня в нужное место, так что не волнуйся, еще немного сговорчивости и я подарю тебе быструю смерть, спокойно сказал я, слегка улыбаясь, хотя из-за маски этого не было видно. Ты монстр, закричал навзрыд, пытаясь вырваться, маг света, какой нормальный человек может сотворить такое? О, ты про это все? Спросил я, обведя рукой держащий нож все уже сломанные игрушки. Да у меня просто времени нет, да и морочиться я особо не хотел, так что сделал все быстро, без всяких изяществ. Нет, если ты, конечно, хочешь, чтобы я исполнил для тебя особую обработку, то только скажи, я не против. Но если хочешь нож в сердце, редактор, нож в печень, никто не вечен, и все, то ответишь еще на пару вопросов, хорошо, сказал я, махая ножом. Мага света от моих слов передернула и вырвала, но после недолгих раздумий он кивнул. Отлично, тогда скажи, ты знаешь о других таких же, как и вы, группах в Китае? Немного, больше знал Макс, тот парень, маг молнии, что с тобой говорил на стене, обреченным голосом сказал маг света. Приехала всего пара-тройка групп, так как позволить себе разместить группировку в каждом большом городе Китая мы не можем. Наша должна была следить за информатором, матерью твоей подружки. Больше должна знать она. Закончив, маг света головой указал на висевшую рядом с ним женщину, что все еще была без сознания. Ясно, тогда тебе известно, приехали ли в Китай ваши маги высокого уровня? Задал я следующий вопрос. Особо нового он ничего не сказал. Насколько мне известно, возможно, один и приехал, но он дежурит в Шанхае, так как это наиболее вероятное место встретить тебя, сказал маг света. Только это слухи, информация о передвижениях настолько сильных магов не разглашается нам. Хорошо, последний вопрос. Кивнул я головой в знак согласия, предыдущие говорили в основном то же самое, так что можно считать это чистой правдой. Тебе известны какие-либо древние знания, заклинания, реликвии, артефакты, другие способы усиления? Нет, только ученики внутреннего круга могут получить к этому доступ. Печально сказал маг света, после чего умоляющим голосом добавил. Если это все, убей меня, пожалуйста, только быстро. Я изначально не хотел тебя провоцировать, но, если уж вступил в рот, обратной дороги нет. Ладно, сказал я. Пожав плечами, его информация была правдивой, подтвержденной 5 магами среднего уровня до него. После того, как она проснется, я убью тебя, а сейчас подумай лучше о раскаянии и почему все так обернулось, сказал я, указав на женщину, что тоже уже начинала просыпаться. А, что произошло, где я, а-а-а, заорала она, но спустя пару минут, полностью пришла в себя. У женщины не было 2 ног ниже колена. Если бы я ей не помог сразу, то она сейчас была бы мертва. «Привет, ты какой выбираешь вариант, быстрый или долгий, простой или сложный?» Язвительно спросил я, переведя на нее взгляд. «Да кто ты такой, что посмел такое сделать с учениками великого рода хранителей?» Прокричала она, пытаясь вырваться из веревок, но только лишний раз напомнила себе, что ног то больше нет. Также ее пыл остудил кинжал, поцарапавший ей слегка руку. «Елена Дмитриевна, это цель», печально заметил все еще живой маг света, которого еще пару раз тошнило, пока мы ждали ее пробуждения. «А ты свободен, я же говорил, проснется, умрешь», сказал я, направляя в его сторону кинжал. «Спасибо, наконец-то это все кончится», радостно воскликнул маг света, это были его последние слова. После этого мой кинжал оставил в его груди дыру, а сам он повис без сознания. Даже стоны прекратились на мгновение, словно остатки разума и души отдавали дань уважения тому, кто смог покинуть этот мир так легко. После этого мгновения раздражающие стоны продолжились, а женщина, которую, видно, звали Елена, сморщила лицо в отвращении и перевела на меня взгляд. «Что еще значит цель?» — с сомнением спросила она, смотря на меня со сморщенным в отвращении лицом. Мне даже казалось, что она не собирается со мной говорить, и я уже было собрался ее убить, но быстро передумал. «Смотри сама, узнаешь мой голос?» — спросил я, сдвинув маску чуть на бок так, что мой голос больше не изменялся динамиком, а само лицо было хорошо видно, хоть и в полумраке подвала. Это был первый момент, когда я, по сути, снял маску с самого начала всей этой заварушки на стене. От увиденного ее лицо исказилось ужасом даже больше, чем до этого было искаженно отвращением. Мне в нос с новой силой ударила вся та вонь, что была повсюду в подвале, так что я поспешил вернуть маску на ее законное место. «Ты Ксин Юн, но тебе даже 19 нет. Откуда у тебя такая сила, чтобы убить, нет, чтобы поймать и замучить столько магов среднего уровня до смерти?» — кричала она, сильно болтаясь в веревках. Еще один полет кинжала освежил ей память, и она слегка успокоилась. «А что с теми тремя, что были отправлены схватить тебя на стене? Я их здесь не вижу. Наверное, уже накормили местную нежить или сами к ней присоединились. Я не знаю», — пожал я плечами. «Схватить их тогда было немного проблематично, так что я просто убил их. Но это сейчас не важно. Я решил задать тебе пару вопросов перед твоей смертью, и от твоих ответов будет зависеть, повторишь ли ты судьбу Кляксы или этого мага», — сказал я, сначала показав на растворенного Витой, а потом на мага света. «Все в твоих руках. Да я лучше умру, чем предам свой род», — прокричала она во весь голос, демонстративно отвернув от меня голову. «Хорошо, ты сама так решила», — сказал я, вставая и подходя с кинжалом к ней. Парой легких движений я обстругал ей правую ногу, заострив ее так, что костью теперь можно было кого-то проткнуть. После я положил на стол дозу хорошего обезболивающего и, вернувшись на место, сказал: «Если начнешь говорить правду, я вколю его тебе. Ты-ты», — пыхтела она, иногда срываясь на крик, но не могла и дальше терпеть эту боль. А тем временем с ее ноги ливнем лилась кровь. «Хорошо, спрашивай, что хочешь», — наконец-то сдалась она. «Еще немного, и я думал перевязать ей хоть рану, а то сдохла бы раньше времени». «Отлично», — сказал я, вколов ей обезболивающее, а также перевязав рану. «Ты же знаешь силы, направленные в Китай, для моего выслеживания и перехвата». «Да, только это еще сделано для противодействия твоего похищения со стороны других родов», — сказала она голосом, в котором чувствовались нотки безысходности. «Одна команда в Шанхае, еще по одной небольшой в Хучжоу, Сучжоу и городе Бо, также две средние в Сиане и Гуанчжоу. Ты знаешь силу магов, что сидят в Шанхае и других городах?» — спокойно спросил я. «Да, в Шанхае специально приехал маг высокого уровня, также есть порядка 7 магов на пике среднего уровня, еще с десяток других магов среднего уровня и порядка 15 магов начального уровня», — усмехнувшись, сказала Елена. «Тебе их не поби-а-а». Не успела она закончить, как мой кинжал оставил глубокий порез на второй ее ноге. Хотя она была права, их мне на данный момент не победить, но с другой стороны, и волноваться по их поводу особо не стоит, так как в Шанхай я вернусь только для поступления в Минчжу, а там меня достать им будет очень сложно. «Продолжай», — махнул я рукой, прерывая долгое молчание. «Какой силой располагают малые команды?» 1-2 мага на пике среднего уровня, еще пара магов среднего уровня и 2-3 мага начального», — спокойно ответила она. «Ясно», — кивнул я, достав записную книжку и ручку. «Надо было записать всю эту информацию на всякий случай. У вас сейчас же идет конфронтация с хабаровскими хранителями, ведь так? Какова ситуация?» «Что? Как ты? А, ладно», — удивилась она поначалу, а после быстро успокоилась. «Да, они решили отобрать у нас из-под носа драконий зуб, что сейчас у тебя. Я не знаю, как они прознали о тебе практически одновременно с нами, но они практически с самого начала ставили нам палки в колеса истине. Именно из-за их постоянной слежки за всеми нашими действиями, старшие не решались просто тебя убить и хотели поначалу забрать зуб по-хорошему. Но теперь, когда ты убил так много наших, то будь уверен, отдадут приказ на твою ликвидацию». «Ясно. Так какова ситуация с хабаровцами?» — задал я еще раз вопрос, сделав вид, что пропустил ее слова мимо ушей. «У вас были прямые стычки? Как вы друг друга отличаете?» «Нет, в Китае мы действуем тихо, собственно, Как и везде за границей, святой город не дремлет и ведет теневую войну с родами хранителей. Если бы не защита России, то мы давно бы канули в небытие, спокойно ответила Елена, передернувшись от моих слов. Различаем мы друг друга, показывая специальные магические значки, что также помогают следить за уровнем культивирования мага. Хорошо, вот такие у вас знаки, спросил я, достав небольшой круглый значок с каким-то гербом. Я нашел его в карманах каждого хранителя. Раньше я на такое внимание не обращал, так как не было времени, зато сейчас у меня оно было. Да, именно такие, утвердительно кивнула она. Нам всех их выдают при вступлении в род. Понятно, теперь следующий вопрос. Ты знаешь силы хабаровских хранителей и где они примерно расположены? Спросил я, убирая значок. А также точное местонахождение ваших баз? Знаю только то, что хабаровские скорее всего разместили свои силы там же, где и мы. Спокойно ответила она, но на второй вопрос отвечать не захотела. А своих я не сдам, чтобы ты не напал на них. Ой, как благородно, забыла, кто здесь хозяин. Спросил я, отрубив ей обе ноги полностью, вновь брызнула кровь. Так она долго не протянет, надо быстрее заканчивать. Ну так, мне продолжать? Нет, закричала она. Вся информация, что мне известно о нашем, вражеском и твоем положении, хранится у меня в комнате, в сейфе. Кричала она, чуть не плача от боли. Отлично, последнее, ты ученица внутреннего круга, а значит должна обладать древними знаниями рода. Я прав? Задал я последний важный вопрос. Да, есть одно заклинание. Называется «Шквал лезвий ветра», сказала она почти сразу. Это заклинание магии ветра среднего уровня, создает много лезвий ветра, которые, в отличие от вихря, направлены в одну точку, на одну цель. Можешь описать мне звездную карту заклинания? Спросил я. Наконец-то успех, эти знания как раз мне подходят. Да, только если ты дашь мне еще обезболивающего и перевяжешь раны, сказала она, я же в ответ кивнул, достав еще одну дозу и тряпки бинты. Глава 98. Происшествие на северной стене Сюйчжаотин. После тренировочных боев на арене Сяня, мы все вместе отправились в кафе продолжать наше общение. Вернее, отправились все, кроме Ксин Юна, он все же решил навестить Линь Юнер. Прошло уже чуть меньше 4 месяцев с тех пор, как мы увидели Асуру впервые. За это время мы сблизились с Селеем, благодаря чему в середине марта он взял нас на семейный турнир. Там мы вновь встретили его. Оказалось, Асура ученик одного из родственников Селея. Это нас всех изрядно удивило, но тогда нас удивило не только это. Селей сказал, что его семья хранит секреты закалки тела. Мы думали, что ее пользователи будут лишь слегка сильнее обычных людей, а Асура просто уникум. Но нет, там практически все по своим физическим способностям равны минимум монстрам уровня слуги. Бои были просто невероятны, мы буквально с открытыми ртами смотрели каждый из них. Однако те, в которых участвовал Асура, были особенными, так как он был словно на другом уровне, чем все остальные. Забавно, на деле он и правда оказался уникумом. Ход Селии объяснил, что Асура всего на втором этапе закалки тела и не так давно практикуется, но это все равно было слишком сильно. Приехали мы туда не только для того, чтобы посмотреть на сие закрытое для мира зрелище, но и для того, чтобы самим попросить разрешения на получение секрета закалки тела. Селий нам в этом очень сильно помог, хоть он на первый взгляд и самолюбивый тип, но заботится о других он даже больше, чем о себе. В результате, после завершения турнира нас должны были проверить, достойны ли мы получить секрет или нет. Мы ожидали чего угодно, кроме, конечно, боя с Асурой. Однако, я не собирался расстраиваться по этому поводу, мне было интересно в бою понять, насколько разные у нас силы. И стоит признать, я был просто поражен. Нет, я был в полном шоке. Асура оказался настолько сильнее нас, что даже несмотря на то, что мы были вчетвером против одного, он с нами просто игрался. Если бы он хотел нанести нам вред, то с легкостью бы это сделал. И даже это еще не все. Мне показалось, что он скрывает еще большую силу. Этот бой напомнил мне сражение Ксин Юна. У Асуры была похожая стратегия и стиль боя. Также их роднило еще и то, что оба казались мне намного сильнее, чем есть на самом деле. Однако, я думаю, что считать Асуру и Ксин Юна одним человеком просто абсурд. Ксин Юн, как мне кажется, просто чуть сильнее нас, в отличие от Асуры. Возможно, он скрывает, что превзошел нас на одну, ну максимум на 2 ступени развития. Плюс Асура мне показался немного другим человеком, их с Ксиньюном сходство кончалось только на силе и похожем стиле боя. Асура показался мне намного более ужасным и жестоким, чем им может быть Ксиньюн. После завершения нашего боя, нам все же доверили секрет, передав технику стального тела. Она медленная, требует много усилий для соответствующего результата, но на что еще мы могли рассчитывать? Мы для них абсолютно сторонние люди, хорошо, что дали хоть это. Но Мо Фан хотел идти с ними ругаться, пробовать силой забрать, что получше. К счастью, напоминание о бое с Асурой освежило его, и он угомонился. Также Селий был назначен нашим учителем и ответственным за нас. По прошествии еще 2 месяцев, Чжан Кон предложил Сяхао и Хэюй поступить в военный университет. Они уже довольно давно задумывались об этом, испытывая определенную нехватку ресурсов. У старшины Чжан Кона были некоторые связи в Сианьском военном университете, так что выбор наших влюбленных голубков пал именно на него. Синься, как и на турнир, мы решили с собой не брать. Она упорно занимается и помогает в военном госпитале, готовясь поступать в этом году в университет Хуанчжоу. По слухам, там обучают лучших магов исцеления в Китае. Приехав в Сянь, Мо Фан решил встретиться со старыми одноклассниками, что не вызвало возражения у всех остальных. К нашему большому удивлению, Ксиньюн именно в этот момент решил показаться в Сяне. Не уверен насчет того, как он прячется от хранителей, но я его немного прикрыл перед Мо Фаном и остальными, когда выяснилось, что он не поехал прямо в Сянь, а где-то потерялся. По инициативе Мубая мы устроили тренировочные бои. Мо Фан, уже давно горевший желанием сразиться с Ксиньюном, конечно, воспользовался случаем и бросил ему вызов. Однако, результат для него был довольно плачевный и вполне ожидаемый для меня. Мо Фан закономерно проиграл, однако их бой длился довольно долго, что стало для меня неожиданностью, но я не заметил того, чтобы Ксиньюн поддавался. Следующими бились мы с Мубаем. Победа далась мне непросто, он использовал свой собственный уникальный стиль, благодаря которому его было тяжело достать. Я уже думал, что остальные бои будут неинтересными, но слегка ошибся. В конце боя Хэйю и Чжоу Мин, первая использовала штормовую волну и чуть не смела вторую, переломав ей все кости. Мы с Сяхао собирались броситься ей на помощь, но не успевали. Однако, Ксиньюн словно молния рванул к ней. Не то что у меня, даже у Сяхао звездный путь не успел завершиться, как он уже подлетел на 20 метров над землей, держа в руках, словно какую-то принцессу, Чжоу Мин. Это была просто неимоверная скорость, за которой было сложно уследить. Возможно, даже трехглазый волк не смог бы уклониться от его такого выпада. На наши вопросы он ответил, что это из-за стрессовой ситуации, мол, он так сильно испугался за жизнь Чжоу Мин, что открыл в себе скрытые силы. Этот маневр Ксиньюна напомнил мне Асуру. Он во время турнира использовал похожую магию, так что за ним уследить было тяжело. Но я старательно отметал все такие мысли. Все же в моем понимании, Асура и Ксиньюн до разных человека, хоть и имеющие общие черты. Мы сидели уже около часа, как Мо Фан решил позвонить и позвать Ксиньюна обратно. За это время мы успели обменяться многими не особо значимыми новостями. В частности, Чжоу Мин, Мубай и Кунь Сань были очень удивлены тем, что Сяхао и Хэйюй встречаются. Они их буквально завалили вопросами и постоянно подразнивали. Ксиньюн набросила Линь Юнэр, он сейчас бродит по городу. Сказал, что придет спустя пару часов. Сказал Мо Фан, закончив говорить по телефону. Может, стоит пойти его поискать? Предложил я, так как переживал, что он наткнется на хранителей. Конечно, я мало знал про такую организацию, но если учитывать то, что Ксиньюн от нее 4 месяца прятался в лесах, то можно предположить, что она легко может найти его в городе. Вдруг он чего удумает сделать? Да, пожалуй, можно, заодно и город посмотрим, сказал Мубай, организатор нашего сегодняшнего веселья. Он сказал, что не будет на себя руки накладывать. Почесал голову Мо Фан, но город посмотреть я не против. Сяхао, думаю, надо найти его и поддержать, а то какие мы тогда с ним друзья, сказала Хэйюй, обнимая Сяхао. За прошедший час к этому более-менее привыкли все. Ну, думаю, ты права, я не знаю, что бы делал, если бы ты меня бросила, ответил тот, совершенно не смущаясь. Зная его характер, могу сказать, что на него это не похоже. Неужели их отношения зашли так далеко? Хотя, год встречаются, вполне логично. Да, я тоже согласна, Ксиньюн не должен в это время быть один, сказала, Слегка покраснев, Чжоу Мин, неужели после того случая в ней проснулись теплые чувства к Ксиньюну, а вот это уже интересно. Ну, тогда куда пойдем? Спросил Ван Пан, соглашаясь со всеми. Давайте пойдем на северную стену. Я слушал, что там не так много нежити, как на западной. Как раз чтобы мы могли размяться после долгой беседы и прогулки. Предложил я, думая, что Ксиньюн именно туда пойдет выпускать пар после расставания, а нежить примет на себя главный удар разбитого сердца. «Почему бы и нет?» — сказал Мо Фан. У других также не было возражений, так что, расплатившись, мы пешком направились на северную стену. Шли мы не быстро, все же Ксиньюн сказал, что все будет нормально, поэтому никто не волновался. Спустя примерно час мы были у стены и не спеша прогуливались вдоль нее внизу, собираясь присоединиться к одной из башен для защиты города от нежити. Мо Фан начал ругаться с Мубаем. Кунь Сань подливал масла в огонь. Сяхау и Хэйюй шли чуть позади всех, воркуя друг с другом. Чжоу Мин шла одна чуть в стороне. Мы же с Ван Паном шли впереди, обмениваясь последними новостями. В основном рассказывал я о наших с Ксиньюном охотах. Это приводило его в глубокий шок. Он просто не верил, что мы не померли от усталости. Неожиданно нашу непринужденную атмосферу разрушил мужской крик, донесшийся с вершины стены. Мы, не раздумывая, бросились искать путь наверх, который оказался не так далеко, как нам казалось. Это была обычная металлическая лестница. Я полез первым. Когда же я был почти на вершине, то увидел, как черный силуэт с горящими красными глазами, которые словно видели тебя насквозь, спрыгнул со стены на крышу соседнего дома и на огромной скорости помчался куда-то в город. «Вы его видели? Как думаете, кто это?» — спросила Чжоу Мин, провожая взглядом силуэт, который уже и виден не был. «Не знаю, такого монстра я вижу впервые, может, стоит сообщить магам, если такой начнет буйствовать, то городу не поздоровится», — сказал Мубай, также провожая силуэт. «Мне кажется, это был Асура», — сказал я, переводя взгляд на вершину стены и продолжая подниматься. «Кто?» – переспросил Кунь Сань, не поняв меня. Сяхау, Мо Фан и Хэйюй с недоумением посмотрели на меня, но я не обращал на них внимания и наконец-то добрался до вершины стены. Вид, что предстал предо мной, был удивителен, другого слова я подобрать не могу. Именно удивителен, не ужасен, не страшен, а просто удивителен. Ну, а как еще можно назвать то, что на стене растеклась здоровенная лужа крови, а рядом с ней не было и намека на части тел, словно они сами стали кровью, или кто-то разлил пакет с ней. Куда же делись тела, можно было догадаться по кровавым пятнам, что тянулись к краю стены. Видно, при помощи магии пространства их скинули за стену. Почему сразу пространство? Потому что кровь не была разбрызгана на пути от лужи до края стены. Если просто скинуть так труп, то надо либо подойти ближе к стене, а значит будут и кровавые отпечатки ног, или обладать достаточной силой, чтобы перебросить тела через 5 метров. Но даже так, остались бы брызги крови, которых, при использовании магии пространства быть не должно. Значит, все же не Асура, ведь у него нет пространства, у Асуры такие же элементы, как у меня и Ксиньюна, молния и ветер, правда, намного сильнее, чем у нас обоих вместе взятых. Но это уж точно не дает силу элемента пространства. Что здесь произошло? Удивилась Чжоу Мин, поднявшись за мной и уставившись на кровавую лужу. Кто мог такое сделать, при этом так быстро? Это мы хотели спросить у вас, раздался голос справа от нас. Из-за шока от увиденного никто из нас не заметил, как сюда пришли стражники. Мы не знаем. Услышав крик, мы сразу поторопились подняться наверх и узнать, кто кричал. Но поднявшись, сказал я, покосившись на лужу, увидели только лужу крови. Закончил за меня охранник. Поговорим с вами позже. Вы же маги, какой у вас примерный средний уровень? У шестерых первая ступень среднего, и у двух вторая начальная. Спокойно ответил Мубай, стоявший все это время за мной. Что-то случилось. Кто-то сбросил отсюда приманку и теперь внизу полно нежити. Если их всех не убить, то могут возникнуть проблемы со стеной, или же они вообще могут прорваться. Сказал охранник, только после его слов до нас дошло, что криков нежити не должно здесь быть слышно. А мы их слышали отчетливо с того самого момента, как поднялись сюда. «Мы готовы вам помочь», — уверенно сказал Мубай, дела шаг вперед, все остальные кивнули в знак согласия. «Хорошо, после мы вас хорошенько допросим о том, что здесь случилось», — ответил охранник, разворачиваясь к своим людям. «Примерно час мы потратили на то, чтобы разобраться со всеми, кто пришел на запах приманки. Из-за того, что пришел даже старший вожак, нам помогали маги на пике среднего уровня. После этого нас отвели в одну из башен и мучили допросами до самого рассвета. Мы рассказали все, что знали, и про то, что искали своего друга Ксиньюна, и про тот загадочный силуэт, что спрыгнул со стены, когда мы почти поднялись. Их обоих стали искать по всему городу как главных подозреваемых в этом деле. Утром, смертельно уставшие, мы разделились. Мубай, Чжоу Мин, Кунь Сань и Ван Пан пошли к себе домой. Мы же с Мофаном, Сяхау и Хэюй быстро нашли недорогую гостиницу, по-быстрому приняли ванну и легли спать. Мне оставалось лишь надеяться, что Ксиньюн к этому не причастен. Глава 99. Перемены Вита Орлова. Я убила этого гада, Никиту. Он сдох в мучениях от моего собственного яда, от моей руки. Такие мысли крутились у меня в голове все время, пока я, опираясь о стену, а вернее держась за нее обеими руками, поднималась наверх из подвала. Сегодня произошло нечто, что не должно было произойти никогда. Асура, нет, Ксиньюн, наша цель, нет, мой учитель, мой наставник, он ворвался на нашу базу и буквально за пару минут нейтрализовал всех, кто в ней находился. Даже Елена Дмитриевна была им схвачена. А сейчас, что же он делает сейчас? Промелькнула в моей голове мысль. Я уже поднялась и находилась в холле, лежала на полу, не в силах куда-то идти. Приподняв голову, я посмотрела на дверь в подвал. Оттуда уже доносились слабые крики и вопли о помощи. Он пытает их всех, одного за другим, доводя их до смерти, мучительной и невероятно болезненной. Я только могу предполагать, что он будет с ними делать, но меня уже начинает тошнить. Вдруг в моей голове промелькнула еще одна цепь вопросов. Кто я такая? Почему он выбрал меня, сделал ученицей, подписав со мной духовный контракт? Да, теперь я, по сути, у него в рабстве, но это лучше, чем умереть там, внизу, от его пыток. И правда, а кто же я? Меня зовут, или звали, не уверена, оставит ли он мне мое имя, Вита Орлова. Мои родители погибли еще когда мне не было и трех. После приют, в котором я прожила около 13 лет. 13 лет унижения и издевательств. А все из-за чего? Из-за моей зеленой пряди в волосах. Я пыталась ее закрасить хоть чем-нибудь. Тратила все карманные деньги на дорогие краски для волос. Но буквально на следующий день она возвращалась как ни в чем не бывало. Я пыталась ее состричь, но снова провал. Другая прядь окрашивалась в зеленый. Я уже и не помню, с чего все начали так цепляться к пряди, но точно помню, что причиной всех издевательств являлась именно она. Забыть это просто невозможно, после того, как об этом изо дня в день тебе напоминали. Но именно благодаря их насмешкам, подколам и открытым издевательствам я стала сильнее. Чтобы сбежать от них, я пряталась в библиотеке. Там была сварливая библиотекарша, не любившая шум, и это мягко сказано, она его буквально ненавидела. Так что, пока я тихо читала книжки, ко мне никто не смел подойти. Я начинала со сказок и рассказов о великих магах, что защищают человечество, а закончила трудами о теории магии. В школе, куда нас отправил приют, надо мной также издевались, но теперь на мою защиту встали учителя. Они любили меня за хорошие оценки и победы в различных конкурсах. Однако, в приюте у меня по-прежнему было только одно безопасное место – библиотека. Шло время, я привыкла практически ко всем издевкам, что на меня сыпались, особо это уже ни на что не влияло. Благодаря моим знаниям, я смогла сдать экзамены лучше всех и получить место в одной из лучших школ магии во всем Владивостоке. Она находилась под патронажем древнего рода хранителей, людей, что оберегают заветы и знания предков. Казалось, моим страданиям пришел конец, но это было только начало. Однако, все начиналось очень даже неплохо в новой школе. Я смогла пробудить элемент яда, магию тьмы на начальном уровне. Повлияло ли на это то, что я ужас как желала убить всех своих обидчиков или нет, мне неизвестно. Известно только то, что мой яд сильнее других в более чем 3 раза и при правильном развитии и необходимых ресурсах он может стать еще сильнее. Также я узнала причину, почему одна моя прядь волос постоянно зеленая. Оказалось очень забавно. Это было воздействием моего элемента яда, что еще до пробуждения заражал мое тело, а зеленая прядь – побочный эффект от отравления. После пробуждения магии, зеленых волос стало больше. Однако, я не задумывалась об этом, так как меня приняли в рот внешним учеником, а с моим талантом, я могла стать и внутренним. Но также со мной туда попал один парень, тот самый Никита, что сдох буквально полчаса назад. Он жутко мерзкий тип, издевался надо мной с самого детства и испортил всю мою жизнь в новом месте. Благодаря ему и его натуре собирать вокруг себя шайку последователей, меня начали гнобить с новой силой. А по прошествии 5 месяцев, когда большинство уже могли выпускать магию, моя жизнь словно стала адом. Ведь даже спасительной библиотеки больше не было. А все почему? А потому что люди из рода верят, что необходимо полностью подчинять свои звезды, буквально лишая их воли. Я была с этим в корне не согласна. Мои звезды стали для меня друзьями-злоумышленниками, что вместе со мной во время культивирования составляли бесчетное количество планов мести всем обидчикам. Я просто не могла позволить лишить их воли, тем более, я сама не собиралась это делать. Так что я отстала от всех остальных, что привело к усилению издевательств. И снова шанс все изменить. На Новый год, 5 с лишним месяцев назад, меня за знание китайского языка, а также из-за плохих успехов в развитии решили отправить в Китай. Там появился какой-то старый предатель рода, что украл какую-то реликвию, которая вроде как очень важна и влияет на баланс сил всех родов. В целом важная вещь. Я думала, вот моя удача, смена положения, новые люди, у которых можно будет многому научиться, но нет, этого Никиту вновь отправили со мной, плюс еще и его дружков в передачу. Может, конечно, это его рук дело, так как он был юным гением, которому многое позволяли. Шутка ли, за 2,5 месяца подчинить все звезды и выпустить первую магию. Он легко мог уговорить старших отправить себя и своих шестерок с собой. Нас направили в Сянь. По известным данным здесь жила девушка Цели. Я была удивлена, когда узнала, что Цель – это 18-летний парень. Дни потянулись один за другим, особо ничего мы и не делали, кроме как жили обычной жизнью в Сяне. Мне вроде как хотели сделать новые документы, но решили, что слишком накладно, так что просто сказали в случае чего притворяться туристкой. Конечно, мою жизнь по-прежнему портила троица во главе с Никитой, но благодаря большой свободе действий, я могла спрятаться где-нибудь в городе и не показываться им на глаза, тихо сидеть и изучать местные книги, культуры, язык. За это время я хорошо им овладела, даже лучше тех из наших, что здесь прожили больше 5 лет. Также я узнала, что отправка сюда сравнима с понижением и разжалованием для всех, кроме Никиты, Елены Дмитриевны и им похожих, кто талантлив и сам решил поехать сюда. Однако, я совершенно не была этим расстроена, даже рада, ведь это значило, что рано или поздно Никита свалит отсюда, оставив меня одну. А другие из нашей команды относились ко мне совсем неплохо. Ну разве что, кроме Елены Дмитриевны, иногда казалось, что она всех здесь недолюбливает. Так бы и было, если бы не сегодняшний день. Это был очень странный день. Сначала мне звонит Елена Дмитриевна и говорит срочно поймать Линь Юнер, подружку Цели. Что я и сделала, используя парализующий яд. Из-за своей магии я неплохо разбираюсь в ядах. После этого мне помогли ее доставить в штаб, если, конечно, заброшку можно так назвать. А затем и вообще мне приказали ее охранять в комнате на 2-м этаже, чем я и занялась. С самого начала меня не покидало плохое предчувствие, но ослушаться приказа я не могла. Елена Дмитриевна один раз заходила, сфотографировала пленницу на телефон и ушла, вновь оставив нас вдвоем. Спустя примерно 15 минут сверху послышались звуки разбивающейся двери, крики, глухие удары об стену. Вскоре они спустились на 2-й этаж, а потом тишина. Сердце в груди начало колотиться как сумасшедшие, кровь ударила в виски, а когда я вскочила на ноги, то поняла, что коленки трясутся. Я догадалась, что кто-то проник на базу и устроил драку. Звуки затихли, значит бой закончился. Вопрос в том, кто победил, вторженцы или наши. Если наши, то все хорошо и нечего переживать, но если нет, я не хочу умирать, я сделаю все, только чтобы выжить. Я не хочу умирать, не сейчас, когда появился шанс на нормальную жизнь, без издевательств. Такие мысли носились у меня в голове в тот момент. Я пыталась составить хоть какое-то заклинание, но звезды сами трепетали от ужаса и не хотели становиться на места. Такое было впервые, они словно чувствовали монстра, что готов затмить собой весь мир. Такого не было даже тогда, когда я наблюдала за тем, как нежить в очередной раз штурмует крепостные стены Сяня. Тогда на город нападала группа главнокомандующих, а нежити было так много, что Землю почти не было видно, но звезды легко собирались в звездный путь. Спустя долгие несколько секунд, что были просто бесконечно и текли словно вода в озере, подгоняемая ветром, дверь разлетелась в щепки и вошел он, человек в черной одежде для занятия боевыми искусствами. У него была ужасающая белая маска, с изображенной на ней дьявольской улыбкой и вырезами для глаз, обведенными красным. Из-под маски торчали торчком черные волосы. Глаза у этого человека словно горели огнем, а сам его вид подавлял меня, лишая всякого желания сражаться. Со мной это было впервые, он был словно бог смерти, сошедший со страниц какой-то истории. Казалось, за его спиной прямо сейчас бездна, из которой будут доноситься стоны его жертв, а мою душу затянет к ним. Я не смогла выдержать такое давление и просто упала на колени, без силы зарыдала, ожидая своей участи. «Ты кто такая и что здесь забыла?» — спросил он, его голос был холоден как лед, непристрастенный, словно относился к другому миру. Это словно был голос бога смерти, пришедшего за душами людей. «А?» — лишь это смогла я выдавить из себя, приподняв голову с колен. Я спросил, кто ты такая и что здесь забыла, разве ты не слишком слабая, чтобы помогать хранителям? Повторил он свой вопрос, явно начиная злиться из-за моего молчания. Меня, ЗЗ зовут, Вита, Орлейлова. Меня, прислали сюда, чтобы бы я помогала старшим в поисках одного Чолейловика. Кое-как я выдавила из себя слова, однако он не стал еще сильнее гневаться, а всего лишь приказал обработать раны тех, что были внизу. К своему ужасу, когда я спустилась вниз, увидела, как четыре мага среднего уровня лежат на полу и корчатся от боли. У них не было ног. Пока я обрабатывала их раны, они осыпали меня проклятиями, как предательницу, но теперь они все были мне абсолютно безразличны, никто из них не был и приблизительно равен ему. Закончив, я села у стенки, дожидаясь его. Я хотела остаться с ним, я не хотела просто сбежать. Он вернулся. Как и думали маги, он вошел через парадный вход. Они действовали согласно плану и обрушили на него шквал магии начального уровня. Но как только свет от их заклинаний рассеялся, я увидела невероятное. Он стоял посреди магов, что были без сознания, вырубленные электрическим разрядом. После такой демонстрации силы, я была готова все сделать ради него. Он стал задавать различные вопросы. По ходу разговора огонь в его глазах постепенно гас, делая его не таким зловещим. Я даже не заметила, как он предложил стать его ученицей. Естественно, без раздумий было дано согласие. Он достал бумагу для духовного контракта, попросил мою кровь, которую я отдала с небольшим сомнением, после чего он вскоре протянул мне контракт. Я, быстро пробежав по нему глазами, поняла, я продаю себя в рабство, но мне было плевать. Я смело подписала контракт и стала его ученицей. После этого мы спустились в подвал, где я узнала, кто он, и увидела его лицо. У меня был шок, наша цель сама нас истребила, да еще как, ему еще только 18, а он уже так силен. Плюс его лицо было невероятно красивым, создавался огромный контраст с тем ужасным его образом. Первым моим заданием было принести всех в подвал, с чем я, хоть и с трудом, но справилась. К моему возвращению подвал был больше похож на импровизированную пыточную. Вскоре очнулся Никита. Учитель спросил меня, какое положение занимает он в роду хранителей. Я ответила правду. После недолгих раздумий он приказал мне использовать свой яд на нем, что я и сделала с большим удовольствием. Я хотела поразить его бок, но учитель указал на пах. Я слегка смутилась, но решила, что так даже лучше. Однако то, как мой яд будет действовать, меня сильно удивило. Он буквально растворял плоть. От такого зрелища меня начало тошнить и мутить. После того, как Никита полностью растворился, учитель отправил меня наверх. Моя месть свершилась. Глава 100. Ксинер. Поднимался я из подвала к часам 4 утра. На тех знаниях, что были первоначально выбиты из Елены, я, конечно же, не остановился. Мной за долгие 1,5-2 часа работы было получено очень много полезного. Кодовые слова для переговоров, многое о личностях лидеров других групп, а также об отличительных знаках различных родов. Также я узнал то, что поимка меня была сугубо ее идеей, наверх она обо мне не сообщала, какая дура. Думала выгородиться перед старшими и получить еще один древний секрет или даже шанс подняться на высокий уровень. Теперь, из-за ее тупости главы Владивосточного рода могут подумать, что это все дело рук Хабаровского рода. От меня требуется лишь оставить пару вещей в паре нужных мест, что не проблема. Однако выбить столько информации из нее было невероятно сложно. Она оказалась довольно упертой и преданной. Что же, так с ней было только веселее играть. Я всеми силами до последнего поддерживал жизнь в ее теле. Так что, то, что осталось внизу, уже нельзя назвать человеком. Это просто груда изуродованного мяса, перекачанная различной наркотой и без некоторых нежизненно важных органов. Поднявшись, я увидел, как Вита, свернувшись в клубочек, спит рядом с лестницей на второй этаж. Сейчас я был более спокоен, чем вчера, поэтому мог здраво размышлять. Присмотревшись, я понял, что она и правда милая, и в моей груди даже как-то потеплело от ее вида, но вся эта теплота напомнила мне о Лин Юнер, и грудь вновь стала рвать на части. Быстро отвернувшись, я помотал головой. Когда же я вновь посмотрел на нее, то обратил внимание на то, что ее одежда изрядно испачкалась и была порвана в нескольких местах. Интересно, это она сама не хотела покупать себе новые вещи, или ей просто денег не давали? Что с ней будем делать? Спрятать ее ото всех не получится. Раздался голос Асуры в моей голове, он был явно навеселе после представления сегодня ночью. Есть план, только ей понадобятся новые документы, сказал я, пожав плечами. Однако, пусть пока что спит, наши дела здесь еще не закончены, добавил я, направляясь наверх. Необходимо было забрать документы, про которые говорила Елена, а также обыскать комнаты всех и собрать всю возможную информацию. Сейф в комнате Елены был слегка покорежен, видно, я его случайно задел, когда входил, да и весь дом, собственно, тоже пострадал. Видимо, я, будучи поглощенным своей яростью, слегка не справлялся с контролем внутренней энергии. Должно быть, создавалась устрашающая аура, я теперь больше стал понимать Виту. Что касается документов, то они не пострадали и содержали вполне полезную на первый взгляд информацию. Естественно, полностью я их изучать не собирался, так что спрятал в пространственный браслет. После шел обход комнат, где я раздобыл еще кучу личных телефонов, скорее всего, кроме личной информации, там будет мало чего, но я на всякий случай все же положил их в браслет. Спустившись вниз, спустя полчаса работы я увидел, что Вита еще спит. Пользуясь моментом, я достал свой второй телефон и набрал номер знакомого продавца с черного рынка. «Здравствуйте, кто беспокоит меня в столь поздний час по этому номеру?» — раздался вежливый голос уже известного мне торговца. «Это тот, кому вы продали информацию о хранителях, юный Иван», — ответил я, вспомнив, каким именем представлялся ему тогда. Давно это вообще было, удивлен, что он еще не сменил телефон. «Ах да, припоминаю, вам еще потребовалось навести справки на кого-то», — спросил он, растягивая слова. «Нет, на этот раз я хочу заказать пакет документов. Все от свидетельства о рождении, до паспорта. Желательно, чтобы все они были максимально легальные», — сказал я, садясь на пол. «Это вам не госконтора, чтобы все было легально, рекомендую вам просто обратиться в органы власти и получить соответствующие документы», — сказал торговец. Собственно, он был прав, но было одно «но», которое и не давало мне так сделать. «Вы сами знаете, что это может растянуться надолго», — сказал я, слегка улыбнувшись. «Мне же надо получить их как можно быстрее и без лишних вопросов. Также хотелось, чтобы были соблюдены некоторые условия. А нужных связей, как вы помните, у меня нет. Думаю, организация подобного, это по вашей части, ведь круг людей, занимающихся этим, должен быть вам известен. Что касается денег, то если все будет сделано качественно и быстро, а информация о документах будет внесена в газбазы, то они не проблема. О, это будет стоить немало, одних только взяток придется дать немало, плюс еще мои поиски соответствующих людей», — ухмыляясь, приторно-сладким голосом говорил торговец. «Думаете, сможете это потянуть?» — сказал же, — «это не проблема, просто назови сумму», — вздохнув, сказал я. Он явно просто набивал себе цену, но других вариантов у меня особо нет. Если мои другие личности не так важны и если их раскроют, то не проблема, но если найдут хоть какую-то ошибку в истории Виты, то это будет очень плохо для меня, появится столько ненужных вопросов. Помнится, даже у Мусина были проблемы с тем, чтобы восстановить мои документы, если они вообще существовали. 10 миллионов юаней, и я напишу любую историю для вас, учитывая все ваши пожелания», — сказал торговец. Данная им сумма хоть и была большой, но вполне подъемной для меня. «Я уверен, Вита стоит того, чтобы сделать все правильно и качественно. Я согласен. Сообщением отправлю все свои условия, сказал я, кивнув головой.